Так как мистер Махаффи и полицейские были единственными нашими стражами правопорядка, их совместное присутствие свидетельствовало о крайней тревожности ситуации. Щебеночный карьер граничил с поселком, не позволяя ему расширяться на запад, что вызывало в поселковом совете регулярные всплески негодования. Однако железнодорожная компания, которой принадлежал карьер, держалась за него как за источник щебенки, необходимой для ремонта дорожного полотна. Добытую здесь щебенку грузили на платформы и развозили по линии и в одну, и в другую сторону. Не знаю уж точно, насколько большим был этот карьер. Большой и все. А предубеждение делало его еще больше. Добыча велась нерегулярно. Бывали перерывы по нескольку лет кряду. Карьер близко примыкал к реке. Просачивающаяся вода скапливалась на его дне большими лужами. Его склоны заросли колючим кустарником, сумахом, козьей ивой и манитопским кленом, а также золотарником и прочими ни на что негодными сорняками. Мамаши ненавидели карьер, потому что маленькие дети регулярно подворачивали там ноги или рвали одежду о кусты, или еще что, а большие дети регулярно шастали туда на свидание с Мейбл Хейнгтон и ей подобными. А главное, это место служило прибежищем для бродяг, путешествовавших на сцепках товарных поездов. Среди них встречались и здоровенные молодые парни, и ветхие старики, возможно, они только казались стариками. Все они щеголяли в ободранных шинелях или пальто, подпоясанных ремнем или веревкой, и в ни на что уж не похожих шапках. От них за версту разило грязными ногами, потом, мочой и экскрементами. Этот богатый аромат мог бы свалить с ног и козла. Они неумеренно употребляли кулинарные ароматизирующие экстракты, аптечные настойки и притирания, в общем, любые жидкости с высоким содержанием спирта. Они приходили к задней двери и просили что-нибудь поесть. На их лицах стояло оцепенелое, ошеломленное выражение, характерное для людей, потребляющих слишком много свежего воздуха и слишком мало пищи. Как правило, им давали поесть. Как правило, их боялись, считая людьми, способными на все. Моя постоянная манера находить мистические обстоятельства, определяющие, как мне кажется, течение наших вроде бы заурядных жизней, вызывает у кого-то одобрение, у кого-то насмешку. Одной из причин, сформировавших у меня такой склад ума, следует искать в нашем карьере, в его неоспоримом сходстве с протестантским адом. Я был, вероятно, самым завороженным слушателем на проповеди преподобного Эндрю Боуера, когда он рассказывал о Гиенне, жуткой бесплодной долине за стенами Иерусалима, где прозябали отверженные. Мерцающие огоньки их костров, увиденные из городских стен, легко могли породить идею вечного адского пламени. Преподобный Боуер любил ошарашить свою аудиторию. Потому, наверное, он и сказал, что наш щебеночный карьер во многом похож на гиенну. Мои родители считали, что это уж он слишком загнул, но я не видел никаких причин, почему бы преисподняя не имел на земле вроде как филиалов, вполне видимых и осязаемых. В дальнейшей своей жизни я встречал такие филиалы не раз и не два. Под руководством Джима Уоррена и мистера Махаффи было решено, что все мы числом 15 спустимся в карьер, растянемся цепочкой с интервалами по 20-30 футов и прочешем это поганое место из конца в конец. Наткнувшийся на что-либо подозрительное оповестит остальных о своей находке криком. В процессе поисков мы производили уйму шума и треска. Скорее всего, наши мужчины сознательно или бессознательно хотели, чтобы бродяги знали, что мы идем, и вовремя убрались с пути. Перспектива застать врасплох скопище бродяг. Такие временные поселения были известны в поселке под устрашающим названием «Джунгли». Вряд ли кому улыбались. Мы видели только два огонька в дальнем конце карьера, но это совсем не значило, что где-нибудь в темноте не таятся бродяги, не захотевшие по той или иной причине развести костер. Пробираясь по дну карьера, я знал, что 30 футами левее идет мой отец, а правее — здоровенный парень по имени Эд Хейни, но все равно чувствовал себя неуютно и одиноко, тем более что луна была совсем на ущербе и едва-едва светила. Я боялся, сам не зная, чего я боюсь, а это худший из видов страха. Когда мы прошли уже четверть мили, впереди показалась небольшая купа ракиты. Я собирался ее обогнуть, но затем услышал, что в зарослях что-то шевелится, и... Нет. не закричал.